Аудитория игры постоянно возрастала. Мир расширялся, и моя работа была максимально востребована. Платили мне много. Так много, что я мог совершенно не думать о хлебе насущном и подкидывать денег сестренке в далекой Москве. 2 года я вкалывал как проклятый, купил домик в пригороде, машину. В общем, получил то, о чем даже не мечтал. Пару раз ездил в Россию и уже подумывал о том, как притащить к себе сестру, когда, собственно, все и произошло. Последние несколько месяцев над корпорацией заметно сгущались тучи. Какие-то незнакомые люди все чаще появлялись в офисе и вызывали сотрудников для беседы. Начальство пропадало на совещаниях. Ходили слухи, что нас выкупает правительство США. Отдел наш не трогали. Что взять с художников? Самое страшное, что могло со мной произойти – увольнение. Но, учитывая перспективы проекта, я особо не переживал. Ведь, как правило, в таких случаях получается всегда одно и то же. Большие дяденьки решают все где-то в своих заоблачных кабинетах, сменяют часть руководства, а нас, простых смертных, это никак не цепляет. Коллектив у нас в отделе подобрался интернациональный, и, что удивительно, ни одного американца. Мы еще шутили, что после продажи компании на карте Аркона появится новая раса – американцы с государством Великая Америка, гамбургером на флаге и аппаратами с Кока-Колой по паре золотых за бутылку. Хотя это и не шутка. Кока-Колу и Пепси в игре можно было купить почти в каждом баре Эрантии, правда, назывались они иначе, чем в реале. И мобильная связь присутствовала с реальным миром, все по стандартным расценкам. Если шеф, к примеру, занят тем, что прокачивает кузнечное дело, это же не повод, чтобы контора не работала. Да что уж там говорить, многие компании и банки основывали тут свои представительства, получали официальное разрешение от властных структур, платили взятки НПС, покупали замки, прокачивали своих сотрудников, придумывали всякие ухищрения, как обойти требования RP-17 и перенести в игру свои названия и логотип. Игровое золото стоило примерно столько же, сколько и в реале. 1 золотой, 3-граммовая монета, стоил около 100 вечно зеленых. Деньги вполне официально можно было ввести в игру или вывести из нее, уплатив налоги и определенный процент. Сумму ввода денег ограничивали 3000 долларов на 1 аккаунт. Сумма вывода не ограничивалась. Каждый человек в игре мог создать только 1 персонажа. Наигрался друидом? Хочешь воина? Нет проблем. Удаляй друида, создавай воина. 2-й раз реальные деньги ввести в игру уже не можешь. Как не можешь создать персонажа противоположного пола? Игра при создании 1-го персонажа считывала твои биометрические параметры, и они поступали в базу данных мудреца. Все эти сложности легко можно было обойти. Кинул денег на счет специальной конторы в реале, например, по договору оказания консультационных услуг по разведению тушканчиков в Антарктике, а в игре получил золото по счету. В игровом и околоигровом мире происходила натуральная золотая лихорадка. Люди бросали работу в реале и уходили зарабатывать в виртуал. Деньги в игре крутились огромные. Высокоуровневые кланы зачищали и охраняли места добычи редких металлов. Их шахтеры день и ночь качали профу и зарабатывали клану реальные и виртуальные плюшки. Рейнджеры сновали тут и там в поисках новых, еще не открытых подземелий, с целью продажи информации о них любым заинтересованным игровым сообществом. Многие компании вводили в игру свой реальный бизнес, так что неудивительно, что игрой заинтересовалось правительство самой демократической страны в мире. В конце лета нас вывезли на обучение. Эта муть с созданием корпоративной культуры, тренингами по умению работать в команде и воспитанию лидерства. И все это в шикарном отеле на побережье. Примерно до 5 часов нам парили мозги на различных тренингах, а вечером народ предавался пьянству и разврату. И так в течение недели. В пятницу, на финальной вечеринке, когда руководство уже произнесло все свои речи и началось очередное веселье, я направился в свой номер, чтобы сменить сорочку, рукав которой моя коллега с мягкими губами и 3-м размером груди заляпало каким-то экзотическим соусом. Проходя мимо двери, ведущей на балкон этажа, я услышал возню и женское всхлипывание и решил посмотреть, не нужна ли кому моя помощь. Там я застал такую картину. Метрах в трех от меня у мраморных перил спиной ко мне стоял мужчина и двумя пальцами левой руки держал за подбородок всхлипывающую девчонку в вечернем платье, лениво цедя сквозь зубы. «Ты, шлюха, понимаешь, кому ты отказываешь? На колени, тварь! Начинай отрабатывать!» И, отпустив подбородок, залепил ей пощечину. «Быстро!» «Нет, я не рыцарь на белом коне. Просто не люблю, когда обижают женщин. Еще я очень не люблю насильников». Положив левую руку на плечо ублюдка, я резко рванул его на себя так, что его челюсть на встречном ходу поймала кулак моей правой руки. Когда он начал падать, я добавил с левой, чисто на автомате. Несостоявшийся насильник завалился на пол. Я еще хотел вмазать ему ногой, я же говорил, что ни разу не рыцарь. Но тот, узнав в упавшем Адама Чейни редкостного говнюка и по совместительству члена совета директоров корпорации, решил, что это будет лишним. И зря. Чейни заворочился, поднимаясь на ноги. В глазах его полыхала ярость. Он сплюнул на белый мрамор кровь и произнес ледяным голосом. «Дурак ты, Рома. Вернее, покойник». При этом провел себе большим пальцем правой руки по горлу и, одернув пиджак, вышел с балкона. Да, нехорошо получилось. Впрочем, я ни о чем не жалел и жалеть не собирался. Видимо, пора сваливать из этой приветливой страны, потому как минимум увольнение мне обеспечено. А насчет покойника это мы еще посмотрим. Все-таки не в Африке живем. Хотя нужно поговорить с одним человеком. Может быть, он мне что-нибудь подскажет? Я обернулся к девчонке. «Ты как?» Спросил я у нее. Девушка, широко распахнув карие глаза и прикрыв ладошкой рот, с неприкрытым ужасом переводила взгляд с двери, за которой скрылся Адам, на меня. Затем, видимо, придя к какому-то решению, она произнесла: «Нам нужно убираться отсюда. Ты отвезешь меня?» «Через 20 минут у главного входа. Я подгоню машину. Меня Роман зовут. Меня Джейн. И спасибо тебе, Роман». Тихо произнесла она. Минут 30 мы ехали молча. Я размышлял, глядя на дорогу. Джейн что-то там разглядывала в своем зеркальце. Девчонка была очень красивой. Огромные карие, почти черные глаза. Темная каре волос, стройная фигурка, которую совсем не портил джинсовый костюм, в который она успела переодеться. А думал я о том, что мне совершенно не хотелось уезжать в Россию. И пусть патриоты плюнут в мою сторону, но мне нравилось тут жить. Вы когда-нибудь видели, как туман обволакивает залив и мост «Золотые ворота»? Потрясающее чувство испытываешь, если наблюдаешь это зрелище с самого моста. А горы Йосемити с их ледниками и водопадами, а древние секвойи в роще Марипоса. Я не очень люблю Америку как страну с ее невообразимыми амбициями. Но сами американцы, по своей сути, достаточно дружелюбный народ. Только что могу сделать я, обычный рядовой художник. В том же Арконе, к примеру, возможности одного человека неизмеримо больше. Может быть, поэтому столько народа сутками напролет просиживает в игре? «Откуда Чейни знает тебя?» Голос Джейн прервал мои раздумья. «Да было одно дело, примерно полтора года назад». Я на секунду скосил взгляд на ее сосредоточенное лицо. Он персонально курировал проект, в подробности которого меня не посвящали. Я прорисовывал локацию, замок, десяток деревень, природа, окрестности. Нестандартный заказ, явно зона отдыха. Озеро в центре, яхты, особняки, лес. А сам замок раза в полтора больше стандартного, из тех, что 10 уровня. Ох, достал меня тогда его заместитель. Я сморщил лоб, вспоминая фамилию. Маклейн, по-моему. Ты понимаешь, есть определенные правила. Но не позволит, к примеру, RP-17 создать в игре современные строения. Нельзя также создать локацию, в которую невозможно попасть пешком. Я пытался этому придурку что-то объяснить. Бесполезно. В итоге сделал в точности, как он просил, и отдал проектировщикам. Вроде легкое задание, почти идеальный круг, 20 км в диаметре. Но геморроя было столько, словно второй великий лес рисовал. Маклейн ушел из корпорации 7 месяцев назад. Джейн убрала зеркальце в сумку. «Роман, мне страшно, очень страшно. Чейни не тот человек, который может простить такое. Я больше не хочу работать тут». Она посмотрела на меня. В ее глазах плескалась тревога. «Я с понедельника в отпуске. По почте вышлю бумаги на увольнение. И отсижусь где-нибудь в тихом месте. А там, думаю, ему будет не до меня. Корпорация сейчас переживает непростые времена. Как ты вообще там оказалась?» «Потому что мозгов нет. Документы нужно было подписать. А в офисе Адам давно не появлялся. Он постоянно в разъездах и на переговорах. Поймала его после официальной части. Он предложил подняться к нему и обсудить несколько спорных моментов. Когда он начал приставать, я выскочила из номера. Он догнал меня и вытолкнул на балкон. Я, наверное, дура, что поперлась к нему в номер, да?» Я хмыкнул. «Извечный женский вопрос. И попробую ответить честно. Тогда тебе точно ничего не обломится. А поскольку девчонка мне действительно очень нравилась, я ответил правильно. Что-то о том, что она ни в чем не виновата. Просто обстоятельства иногда сильнее нас. Потом мы заехали к ней за вещами и отправились в отель, куда она собралась приехать на время, поскольку не хотела оставаться в своем доме. По дороге попросила остановить машину и куда-то позвонила с городского аппарата. «Подруга заедет за мной в воскресенье вечером», сказала Джейн, садясь в машину. Затем добавила: «Я надеюсь, ты не оставишь беззащитную девушку одну». Выходные пролетели незаметно. Джейн оказалась на удивление приятной собеседницей. Мы гуляли с ней по городу, ходили в кино, сидели в кафе, а по ночам занимались любовью. Нет, никакого чувства между нами не возникло. Нам просто было хорошо вместе. По крайней мере, я так думал. Хотя вообще не чувствовалось какое-то напряжение. По молчаливому согласию мы не разговаривали ни о работе, ни о произошедшем в пятницу. И лишь в воскресенье вечером, когда я уже погрузил ее вещи в Volkswagen, заехавшей за ней подруги, она прижалась ко мне и прошептала: «Уезжай отсюда, пожалуйста, у меня неспокойно на душе». Я приподнял ее за подбородок, поцеловал, подмигнул и произнес: «Все будет хорошо, солнышко». А потом зачем-то сказал: «Если что, в игре мой ник – Криан. Первые три буквы – мои инициалы. Запомнить легко. Удачи тебе». Не люблю расставаться вот так, без определенности. Грустная какая-то история, без начала и с непонятным концом. Увижу ли я когда-нибудь Джейн, я не знал. А если встретимся, вспомним ли эти два дня и захотим ли продолжение? Из задумчивости меня вывел телефонный звонок. «Привет, Иван! Я как раз собирался тебе звонить», – обрадованно произнес я. «Здравствуй, Рома. Неподалеку от Маркет-стрит есть французское кафе. Запоминай адрес. Тебе туда добираться минут 15. Назовешься, тебя проводят. Все, давай пулей. Жду». «А откуда ты?» Но в трубке уже раздались гудки. Странно все это. Иван прекрасно знал, что я живу в пригороде, и оттуда до Маркет-стрит добираться не менее часа. Хотя... Я посмотрел на телефон в своей руке. Ну да, мы живем в мире высоких технологий. Ладно, так даже лучше. С Иваном Барнсом мы познакомились 1,5 года назад, через 5 минут после того, как я вытащил его ребенка из-под колес автомашины. Его жена Сара приехала с сынишкой встречать мужа, а 4-летний Сэм, смешной занятный мальчуган, выбежал за мячиком на проезжую часть. Я вовремя оказался рядом, как раз только вышел из офиса после работы. Никто не пострадал, и вечером я уже ужинал у них дома. Узнал, что Иваном моего нового приятеля назвали в честь русского прадеда, когда-то давно приехавшего из России в Канаду. Потом мы достаточно часто встречались, пару раз даже ездили на рыбалку, но началась активная суета вокруг корпорации, и Иван стал пропадать на работе сутками. Прошло уже месяца 3, как мы не виделись. Иван был не самым последним человеком в службе безопасности мира Аркона. Только вот его внешность была для меня разрывом всех шаблонов. Светлая кожа, светлые волосы, высокий лоб. Кто-то там говорил, что представители этой профессии должны обладать незапоминающейся внешностью. Да я Ванин портрет и сейчас легко нарисую по памяти. И хотя служба безопасности корпорации – это, конечно, не ЦРУ, но поверьте, тут работают тоже далеко не мальчики.